будто старик, слезы пускаешь, иди, показывай нам музей», — сказал я, уже войдя в здание. Здесь была парадная палата, где можно снять верхнюю одежду, купить в лавках сувениры и поделки. Все в белоснежной штукатурке. А вот внутри была роспись. Там руку приложил и Караваджев, и Криворук, даже небольшую залу расписал Рубинс. «Государь, позволь тебе все обскажет сей юнош». Он зело добро научился это делать. Минин прямо силой подтолкнул ко мне парня лет 20. «Зовут как?» – спросил я, обращаясь к экскурсоводу. «Степан, Ивана сын, прозывают Прошкиным», – представился парень. «Учишься где, и как служить станешь?» – поинтересовался я. «Твое величество, школу государеву закончил, был выучеником в школе Парсуны Караваджева, но не одолел сию науку, не имею таланту. Вот в академию поступать думаю нынче, а тут я токмо сам научал иных, как рассказывать, и в чем отличие итальянской живописи от, к примеру, Рубенса или иных голландцев». Степан вначале говорил сжато, но когда речь зашла о живописи, прям оживился. Видимо, он сильно хотел стать художником, но Караваджев готовит только 6 своих коллег, набирая каждый год более 10 юношей, но постепенно отсеивая их, оставляя в лучшем случае одного. И я винить Михаила в этом не могу, хотя нет, могу. Сколько раз уже просил Караваджева взять еще 10 учеников. Пусть они не будут писать картины, а рисовать иное. Парни вполне себе заработают, к примеру, на оформлении настенных хвал или на воротах какого боярина зверя нарисуют. Но не хочет строптивый художник этого делать. А сейчас Михаил со мной, как и Ксения, не разговаривает, обиделся, видите ли, с императором делиться нужно, даже женой. «Вот так, показывайте, как тут все устроили», — сказал я, и мне стали рассказывать о том, что такое вообще этот музей и какие функции он несет, а потом о правилах нахождения здесь. Пригород Константинополя, Истамбула, район Бейкос, 26 января 1617 года, интерлюдия. Все знали, как великий визирь маршал Халил-паша любит охоту. Все знали, кроме самого маршала Халила, так как он ее ненавидел. Если уже выдался день, который можно посвятить отдыху, то это будет спокойное времяпровождение, обязательно с женой или с книгой. А охота – это слишком активный вид деятельности. Однако, маршал Халил-паша был вынужден посещать свой охотничий домик в районе Бейкос, что в одном дне пути от столицы Османской империи. Именно тут развлекались почти что все визири и многие падишахи-султаны. Но, несмотря на то, что охотились в этих местах часто и большими компаниями, зверь водился. За этим смотрели специальные люди. Так что ни у кого не возникнет подозрений, чем именно занимается маршал Халил-паша, когда уезжает в Бейкос. И маловероятно, что даже заметит визиря. Густые леса и холмистая местность не давали обзора. «Я жду тебя уже 2 дня. Это риск быть обнаруженным», — сказал человек в бело-серой накидке, когда зашел вместе с визирем в небольшой домик. «Тут много деревьев и ущелий, есть где спрятаться», — отвечал визирь. «А холод? Даже снег выпал и не сходит», — продолжал возмущаться человек на ломаном турецком языке. «Я продрог. А то, что ты меня выдергиваешь из дворца султана зимой, когда никто не охотится, это нормально». Маршал Халил-паша также стал нервничать. «Маршалы, мы знаем друг друга уже 7 лет, разве хоть когда-нибудь я тебя вызывал по пустякам?» – спросил. «Тамраз, я благодарен тебе за все, что ты сделал, но я визирь, а эта должность в султанате, как звезда на небе, ярко вспыхнет, но быстро погаснет. Малейшая оплошность и все», – отвечал маршал Халил-паша. «Главное, чтобы ты вспоминал мое имя», — усмехнулся Тамраз Лирян. «Помню, Тамраз, но не в имени твоем дело имя Тамраз от армянского, это наш род. Я мусульманин и уже давно отринул свои корни», — сказал османский визирь. «Ты остался живым под Эрзерумом только потому, что стал обращаться к воинам на армянском языке, а они божественным провидением оказались армянами», — Тамраз улыбнулся. 21 июля 1610 года. Когда битва при Эрзеруме закончилась полным разгромом османских войск, маршал Халилу, бывшему тогда Чорбаджи полковник, сделали предложение, от которого он не отказался, да и уже не сможет отказаться. Ему предложили служить, шпионить для Российской империи. При этом в процессе вербовки был сделан упор как раз на то, что маршал Халил был армянином, еще даже не предполагавший, что когда-нибудь он сможет стать визирем. Мужчина согласился, да иной альтернативной была мучительная смерть. После вербовки начался и продолжался целый день спектакль, когда из Чорбаджимара Шлыхалила делали героя. Диван Османской империи должен был искать хоть какого-нибудь героя в той битве, чтобы хоть немного постелить себе соломку, когда станут падать от гнева султана. И Марашлыхалил подошел на эту роль вполне удачно. Русские ему выдали даже знамя его полка, между прочим, полностью разгромленного, дали и два флага русских полков, которые якобы мужественный командир полка Марашлыхалил захватил в бою. После два дня вели Чорбаджи, которому подгоняли, оставляя в живых, разрозненные и разгромленные отряды турок, и он их как будто бы организовывал и выводил из засад. Вот так и родился миф о геройском полковнике, который вывел из полного окружения до двух полков османских воинов, при этом сохранил символы своего подразделения и захватил чужие. Так что очень быстро султан Ахмад приблизил к себе такого командира. После Марашлыхалил стал Капудан Пашой, командующим турецкой эскадрой, и тут проявил себя уже вполне неплохо. Смог сильно поумерить пыл средиземноморских пиратов и всяких госпитальеров, испанцев, венецианцев. Потом из-за того, что султан вообще запутался в своих назначениях, и потому, что он обвинял в неудачах визирей, Марашлыхалил Паша стал тем, на кого понадеялся Ахмад, назначая вторым человеком в империи в Рим. Многое из рассказанного совпадает, как и армянское происхождение Марашлыхалила, так и послужной список, кроме, конечно, битвы при Эрзеруме, что уже ай. Ну, а после то и дело с Марашлыхалилом выходили на связь те, кому он был обязан жизнью. При этом в ведомстве Захария Липунова посчитали, что лучшим связным может быть только армянин. Все-таки в момент наивысшего страха новый османский визирь говорил на армянском языке, да и позже также проявлял лояльность к этому народу. «Пришло то время, о котором ты мне так часто говорил», — задумчиво спрашивал визирь. «Можешь не отвечать, я уже и сам догадался, что начинается большая заметня. Габсбурги уже объявили о священном походе всех католиков на сатанистов Богемии. Наши территории подвергаются набегам, и все чаще якобы это поляки. Кстати, один из ваших отрядов, двигавшихся со стороны Польши, был разгромлен в засаде, и мы взяли пленных. Мне уже доложили, что это русские. А еще вы закончили перевооружение армии и направили оружие персам. Я не знал про то, что вы кого-то поймали на своей границе, но уверен, что это, как и раньше, действуют наглые поляки. Не пора ли их наказать?» Резко изменившимся серьезным тоном говорил Тамраз. «Да, брось ты», — усмехнулся Марашлыхалил. «Я уже понял, что вы подставляете поляков. Поверь, что не только я могу об этом догадаться. У нас кризис власти, но не кризис ума», — сказал визирь, пристально всматриваясь в реакцию русского разведчика армянского происхождения. «Кстати, насчет власти. Не нужно свергать султана Мустафу. Россию устраивает такой султан», — не стал подтверждать домыслы визиря Тамраз, а свернул разговор на другую тему. «На самом деле ума не приложу, какая в том разница для твоего царя, будет ли султаном сумасшедший Мустафа или малолетний ребенок Осман», — притворно удивился Марашлыхалил. «Нет никакой разницы, ты прав. Но когда умрет Осман, вернуть обратно сумасшедшего Мустафу будет сложно. И что тогда, а великий визирь?» Тамраз позволил себе издевку. «Махпи Киркисим Султан, ты намекаешь на то, что придет к власти эта коварная женщина?» — задумчиво спрашивал визирь. «А ведь ты прав, этот шайтан в женском платье убьет Османа очень быстро и не посмотрит, что он сын умершего султана, ее мужа. Если жив Мустафа, и он султан, то Кисим нужно убить вначале султана, а после Османа, а два убийства для осторожной ведьмы — это слишком большой риск. Я попробую эту мысль донести до нужных людей. Но самое главное, ты должен стоять на том, что войну нужно вести с Польшей, строго, как никогда раньше», — говорил Тамраз. «Христианин, ты хоть понимаешь, что нынче нам сложно воевать? Султан Мустафа сумасшедший. В диване идет сущая грызня за должности и власть. Какая война?» Визирь развел руками, мол, ничего сделать не могу. Тамраз Лирян с самого начала своей службы работал только на османском направлении. 7 лет вполне интересной и, как это ни странно, почти безопасной, а еще и очень сытной жизни ушли в прошлое. Пришло время сделать то, ради чего он работал и прикармливал порой очень большими деньгами и даже должностями османских чиновников. Вот и нынешний визирь способствовал тому, чтобы несколько особо важных для русской разведки людей продвинулись в карьере. В основном, это военные, поскольку наступает время войны, и не столь критически важен Марашлыхалил Паша. Если визирь станет отказываться выполнять обязательства, Прямо сейчас Тамраз готов его убить. Ты знаешь, Марашлы Халил, что я не просто разрушу твою карьеру, тебя с превеликим удовольствием казнят. И у меня есть на тебя еще немало грехов, где не только то, то ты помогаешь России. Давай не будем совершать глупостей, тем более, что я многого от тебя и не прошу. Всего-то нападите на слабую Польшу, чтобы пройти до Кракова и севернее, захватить десятки тысяч рабов, серебра, золота, при этом не сильно напрягая силы. И не рассказывай мне о том, что вы не готовы к войне. Более 170 тысяч османских войск стоит в Болгарии, Валахии и Молдавии, сказал Тамраз, и по мере его слов тон Лирина менялся, смягчался. Полковник тайной службы Российской империи уже прекрасно изучил характер Марашлы Халил. Визирь сделает все, как нужно. И тут даже ответа не требуется. Глаза второго, ну, или в десятке важнейших, человека в Османской империи не особо умеют врать. Марашлы Халил все еще скорее полковник, чем вельможа. А повод для войны с Польшей я вам дам. Причем в ближайшее время. Так что готовься реагировать и раскручивать мнение о зловещих и коварных поляках, сказал Тамраз и улыбнулся. «Может, выпьем? Мне нельзя, Аллах не позволяет», улыбаясь, ответил визирь. «Вот потому я и не приму никогда веру Магомета. Уж больно искусные хмельные напои нынче делают на Руси, не могу отказаться», усмехнулся Тамраз, доставая из своего рюкзака, названного спинной сумой, зеленого цвета напиток, который государь нарек абсентом. Глава 3. Село Благодатное под Ржевом. 4 марта 1618 года. Село Благодатное в Волне могло соответствовать своему названию. Это поселение мало напоминало ту деревню, которая была рядом еще до начала смуты. Те полуземлинки, в которых люди скорее не жили, а умирали, ушли в прошлое. Как, впрочем, и название. Теперь тут не деревня Ржавиловка, а село Благодатное. Это одно из тех поселений, которые строились по утвержденным в самом царском дворце проектам. Добротная кирпичная церковь, недалеко от нее большой дом старосты села, рядом чуть поменьше, жилище священника и его семьи. Других кирпичных зданий в селе не было, однако дома жителей строились добротные, на фундаменте и даже со стеклением и большой печью, которую еще не успели прозвать русской. Более того, крыши мостились черепицей, а не досками и сеном. Подобные населенные пункты строились, прежде всего, в местах, которые некогда подверглись разорению или полному уничтожению во время Великого голода и последующей за ним смуты. Император и его правительство приняли политику, которая могла бы иметь такой лозунг «Не пяди земли без обработки». Поэтому ряд брянских, смоленских и иных земель попали под программу таких вот уютных сел, которые заселялись как бежавшими православными людьми из Речи Посполитой, так и различными переселенцами, в том числе даже из числа южнославянских народов и армян. Получался такой вот интернационал, основу которого составляли именно православные люди. Вопрос веры в Российской империи, становящийся все более поликонфессиональной, стоял достаточно остро, но государю удалось убедить еще тогда бывшего патриархом Гермогена, чтобы русская православная церковь пошла на уступки и не чинила непреодолимых препятствий для привлечения людей иных конфессий. Так, если появлялись в подобных селах люди иной веры, то на 500 человек протестантов дозволялась кирха, а на 1000 мусульман – мечеть, однако строительство этих культовых сооружений должно проходить без финансирования государства, исключительно за средства общины. Был и другой закон, по которому существовал запрет на переход из православия будь в какую конфессию. Существовала в законодательстве и хитрость. Так, нельзя, чтобы в подобных селах население было более чем наполовину неправославным, если большинство в воеводстве исповедуют истинную христианскую веру. Следовательно, строить кирхи, ну, или мечети с костелами не получится, по крайней мере, в Смоленском воеводстве. Получалось, что Россия разрешает строить культовые сооружения иных верований, но и не дает на то возможности. Вместе с тем, Российская империя все равно самая толерантная страна, если в теории-то можно кирху ставить. Ну, а для рекрутеров в Европе дополнительный довод для убеждения переселиться на Русь. И вот в одном из таких селений собралась группа людей, более всех остальных ненавидящая власть. Эти люди были вполне осмотрительны и потому не стали встречаться в Москве даже для того, чтобы попить чаю. При государе, а некоторые из них считались сподвижниками Дмитрия Ивановича, бояре-заговорщики даже ругались между собой, лишь бы только у цепного императорского пса Захария Липунова не возникло подозрения о возможном заговоре. Главным вдохновителем нынешнего собрания был Михаил Борисович Шейн, воевода Смоленского воеводства и командующий северо-западной войсковой округой, чуть ли не заместитель хозяина Западной Руси, большая должность, мало того, так дающая возможности, пусть и тайно, но вести собственную политику, и то, что такой человек, как Шейн, по своей сути честолюбивый и даже самовлюбленный, находился на западных рубежах Российской империи, было ошибкой. Однако оправдать подобное кадровое решение и то, что Михаила Борисовича до сих пор не сменили на кого-нибудь лично преданного государю, можно. У Шейна были возможности выгодно предать государя, но он доказал свою верность, отринув все предложения. Кроме того, именно благодаря воеводе Шейну в командную избу Калябьеву поступали важнейшие разведывательные данные, что помогало более качественно планировать сценарий вероятных войн, как с Польшей, так и со Швецией. Мало того, Шейн умудрялся помогать русской внешней разведке, так как некоторые его люди работали и в империи Габсбургов в Риши. Шейн также был склонен к разведывательной работе и очень быстро смог наладить большую агентурную сеть в Речи Посполитой, так что приписывать ему подобные возможности я считаю уместным. Шейн чувствовал свою силу, он считал себя намного умнее и способнее, чем тот же Захарий Петрович Липунов. Михаил Борисович считал себя одним из самых родовитых людей на Руси, учитывая то, что Шуйские, Трубецкие, Шереметьевы, Романовы и многие иные разгромлены, то да, Шейн один из знатнейших людей, но даже не в первом десятке. Однако, были в благодатном и те, вернее тот, кто в первую десятку знатнейших людей России входил. Звали этого боярина Семеном Васильевичем Головиным. Если мотивацию Шейна еще понять можно, то причины, почему Головин оказывался недоволен властью, познать сложнее. На самом деле у Семена Васильевича так до конца и не выветрилась жгучая ненависть к человеку, которого когда-то называли Лжедмитрием. Пусть сейчас он и не испытывает столь ярких эмоций по отношению к Дмитрию Ивановичу, какие Головину приходилось в себе глушить 10 лет назад, но он все равно недоволен тем, как развивается ситуация внутри государства. Пока был жив отец, Василий Петрович Головин, уважаемому старику удавалось сдерживать своего сына Семена от любых необдуманных действий, разговоров или даже помыслов. Авторитет главы рода Головиных был незыблем, но отец приставился, а у Семена была жена Ульяна Федоровна, в девичестве Шереметьева. Вот она во многом и повлияла на мужа, стремясь хоть чьими-нибудь руками отомстить за разгром рода Шереметьевых. Да и сам Семен Васильевич переживал за то, что вся работа, самоотверженная служба его предков, как и умершего отца, все бесполезно, не нужно, не пригодится уже его сыновьям, чтобы занять достойное место при власти. Упразднение местничества было крайне спорным моментом, это понимали все, и государь уже много раз откладывал принятие столь важного решения, как отмена старой местнической системы. Но Дмитрий Иванович не раз упоминал о такой возможности, сам, да и с помощью Захария Липунова, изучая реакцию общества, и, главное, боярства. На самом деле местничество в определенный период существования русского государства сыграло важную роль, охраняя общество от смут и междоусобных войн. Ранее Московское княжество представляло собой лоскутное одеяло из еще недавно бывших независимыми княжеств и территорий. Добиться выхода в элиту было крайне сложно, даже будучи дворянином или из боярских детей. А вот каждый боярин знал, что он нынче работает на свой род, и что его сын будет занимать важные посты, как и предки, ибо все заслуги и чины записаны в местнические книги, по которым раздавались должности. А еще местнические споры заменяли в России дуэли, потому и убыли знатнейших и часто умнейших людей не происходило. Это давало хорошие возможности в кадровой политике. Но все меняется, и местничество становится все более негативным явлением. Время шло, и русское государство становилось более централизованным. Возможно, в том числе опричнина Ивана Грозного также была ответом на устаревающую социальную систему. При той политике, которую проводил Дмитрий Иванович, местничество не могло являться ничем иным, как пережитком, тем более, что многие знатные роды либо пришли в полный упадок, либо исчезли вовсе. Ну, что, бояре, сказывал я вам, что не станет почитать Дмитрий Иванович славные рода, на которых веками держалась Русь, и без которых ее и не было вы вовсе, вещал собравшимся Шейн. По что служим, живота своего не жалея, коли дети наши не продолжат труды на благо Отечества и своих родов, Коли ничего не делать, так и останется одно – ждать, когда сыны наши кланяться начнут худородным. Нынче государь еще слушает нас с вами, а завтра что? Мой сын станет кланяться казачонку Болотникову, аль Луке Мартыновичу, роду племени которого неизвестно. Все собравшиеся слушали Шейна невнимательно. Семен Васильевич Головин так и вовсе с некоторой брезгливостью. Головину и вовсе не пристало быть под Шейном, а остальные устали слушать одно и то же. Все было понятно, они потому здесь и находились, что осознавали для себя катастрофу. Были здесь и те, кто просто хотел мщения, например, Андрей Васильевич Сицкий по прозвищу Жикла или же Иван Романович Безобразов. Они были из тех, кто жаждал мести и держал эту жажду внутри уже больше 10 лет. И Сицкий, и Безобразов не являлись идейными заговорщиками. Просто они с приходом Дмитрия Ивановича к власти потеряли влияние и были отставлены с должностей. Оба были воеводами, один в Угличе, другой в Ярославле, и оба лишились своей службы после проверки, устроенной государем. А ведь воровали не больше других. Ты, боярин Михаил Борисович, дело предлагай. Мы все знаем, что плохо, а что хорошо в империи нашей, высказался Иван Тарасевич Грамотин. Нынешний приказной боярин Грамотин привык уже к тому, что на него смотрит, как на недостойного, поэтому не стушевался и под взглядом Шейна. Грамотин был как раз из тех чиновников, которым на свою судьбу и положение в обществе жаловаться было незачем. Едва ли не самый худородный из всех заговорщиков, он стал заведовать финансами империи. Однако Иван Тарасевич прекрасно понимал, кому он должен быть благодарен за такое назначение. Так что Грамотин был предан не государю, он был человеком Головиных. Между тем, Иван Тарасевич колебался. «Семен Васильевич», — обратился Шейн к Головину, — «ты поручался за боярина Грамотина, так что и следи, кабы не вышло худо. Мы уже повязаны и наговорили на четвертование». Шейн не стал слушать заверения Головина, что Грамотин не предаст, а обвел всех собравшихся взглядом и жестко, как не всегда получалось даже у императора, сказал: «Выхода отсюда более нет. Мы или свалим Дмитрия, или помрем сами». «Ты не пужай, Михаил Борисович», — сказал Головин. «Чай не дурни собрались, и все разумеют, что дороги назад не будет, и понять повинны, что без местничества и роды наши захереют и погибнут. Ты только скажи, как нам сделать так, кабы до поры никто не прознал. Сгинуть за просто так я не желаю. Еще и семьи уберечь нужно. Прежде всего, проблемой была служба Липунова, в меньшей степени Пожарского, который, кстати, оказался слишком предан императору». Шейн ухмыльнулся и стал рассказывать, каким именно образом он вычислил у себя в окружении всех соглядатаев Липунова. Михаил Борисович описывал модели поведения шпионов, по которым их можно вычислить, как именно ведется слежка, кого в первую очередь нужно проверить. Рассказывал с упоением, громко и обстоятельно, потому, когда Михаил Борисович резко замолчал, это стало неожиданным для присутствующих. «Введите!» – прокричал Шейн, и уже меньше чем через минуту в комнату дома старосты, где и происходило совещание, ввели человека. Было видно, что мужчину пытали, причем даже по жестоким меркам времени бедолага испытал на себе, казалось, все круги ада. Один глаз был вырезан, на лице нет живого места, так как кожа в сплошных ожогах, рука сломана, часть кожи на спине срезана. Головин перекрестился и с неподдельным страхом посмотрел на Шейна. В голове у мужчины рождались мысли о том, что он что-то сделал неправильно, что, как истинный христианин, не должен в этом участвовать. Но здесь же пришло осознание того, что уже за одно присутствие на таком совещании казнят и его, и весь род. Вероятно, что пострадает и немалое количество дворян, которые останутся верны роду Головиных. Так что говорить о том, что Головин передумал участвовать в заговоре, не приходится. А воевода Шейн здесь и сейчас отрезает присутствующим возможность сдать назад и уйти в сторону. «Вот главный пес Захария Липунова. Это он докладывал обо мне в Москву. Многое стервец знал о своих подельниках-псах, все рассказал. Так что я дам вам некоторые имена подлых людишек, которые при вас, ну, а вы сами с ними сделаете, что пожелаете. Токмо не ранее, чем мы начнем действовать. Нельзя показывать виду, что узнали о своих соглядатаях, кабы пуще прежнего не насторожить Липунова. Нужно дождаться, чтобы Дмитрий Иванович уехал из Москвы. В стольном граде его взять сложно», ухмыляясь, будто наслаждается чужой болью, Шейн сделал вид, что забыл сказать какую-то мелочь. «Да, убейте вы уже его. Стоявший рядом с полностью уже опустошенным и изуродованным агентом тайного приказа, один из людей Шейна незатейливо и буднично перерезал горло страдальцу. Кровь брызнула и обильно стала заливать деревянный пол. Тело бездушно рухнуло. «Зачем?» – спросил Безобразов. «А что, Иван Романович, крови боишься?» – ухмыльнулся Шейн. «Да, нет, и сам резал людей, токмо в бою», – растерянно отвечал Безобразов. «А мы уже воюем. А когда отправим в ад Дмитрия, воевать придется много», – Шейн посмотрел на Головина. «Семен Васильевич, что скажешь за зятя своего?» Родная сестра Семена Васильевича, Александра Васильевна, в девичестве Головина, а нынче Скопин-Шуйская, была, как несложно догадаться по фамилии, женой головного воевода Михаила Васильевича Скопин-Шуйского. Михаил Васильевич души не чает в своей супружнице и безмерно благодарен ей за то, что после смерти первых детей, Дмитрия и Елены, она подарила еще двух сыновей, Василия и Ивана. И эти мальчишки растут здоровыми и смышленными. Казалось, что все хвори обходят их стороной. Заговорщики всерьез надеялись, что удастся убить царя тайком. Вместе с императором обязательно должен умереть и Захарий Липунов. Тогда Михаилу Васильевичу Скопин-Шуйскому ничего не останется, кроме как взойти на престол. Скопин – удачная фигура. И знатный, и мало интересуется властью, только болеет воинской наукой. Не захочет он, так нужно будет найти, где скрывают Михаила Федоровича Романова, и править через него. Хотя последний вариант сложнее, так как о Михаиле Романове не было сведений уже давно, вероятнее всего, его отправили в Восточную Сибирь. Вот только сибирский приказ в своих списках воевод и сотников Сибири не указывает Михаила Федоровича. Остается добраться до царского архива, и там все выяснится. «Ну, что молчишь, боярин Семен Васильевич? Ты хоть с сестрой своей говорил, с нами она али как?» – спрашивал Шейн. Головин не спешил рассказывать про то, что его сестра также весьма активна, но пока только на словах выступает за сохранение старых законов и обычаев. Что уже говорить про то, что она, могущая стать царицей, благодаря знатности своего мужа, резко высказывалась против отмены местничества. Александра даже осмелилась кричать на брата, что он допустил подобное. На то, чтобы не устраивать истерику мужу, ума у Александры Васильевны хватило. И теперь женщина ищет любую возможность, чтобы ночью накуковать Михаилу Васильевичу нужные слова. Разбаловались женщины. При Дмитрии Ивановиче все больше разрушается домострой, даже разрешено женщинам обедать с мужчинами. Как известно, ночная кукушка дневную перекукует. Вот только с прославленным русским полководцем подобное не всегда работает. Во-первых, его часто не бывает дома, так как служба требует долгих поездок. Во-вторых, Скопин-Шуйский – это человек, которому кроме войны важно, может, только одно – наследники, чтобы выучить их, как воинов. Вот если бы лишить Михаила Васильевича службы, вот тогда бы возникла возможность втянуть Скопин-Шуйского в заговор против императора. О том, что государь куда-то собирается, я узнаю одним из первых, решился сказать Грамотин. Я пришлю человека в Смоленска Двуконь. Насим буду считать, что моя часть договора выполнена. И это уже немало. Я готов выполнить всю грязную работу и взять на себя грех, сказал Михаил Борисович Шейн. А более и некому, впервые высказался присутствующий на собрании Юрий Андреевич Татев. После этого еще недолго оговорили некоторые условности, тайные слова, даже шифр для переписки. Кроме, как у Шейна, ни у кого не было возможности большим отрядом напасть на царский поезд. У Шейна, кроме того, что было уже 500 лично преданных людей, оставался вариант попросить помощи у поляков. Мало того, именно на польские силы и рассчитывал в деле убийства императора Шейн. Его люди смогут провести даже большой отряд польских убийц в нужное место. При этом имя смоленского воеводы даже не будет фигурировать. Первоначально Михаил Борисович думал осуществить убийство Дмитрия в одиночку, не привлекая других бояр и дворян. Однако, поразмыслив, Шейн понял, что таким образом не добьется никакого повышения своего статуса. Нужны соратники, которые раньше всех остальных отреагируют на смерть правителя, тем самым выгадывая время и возможности для собственного становления. Вена. 5 марта 1618 года, интерлюдия. В самом конце февраля 1618 года в Австрии, да и в Богемии, снег уже начал сходить с полей, дороги также лишились белого покрова. Казалось, что вот и настало время, когда имперская армия приведет к покорности строптивых богемцев и повесит на деревьях в Праге всех, причастных к убийству послов императора Фердинанда. Но это было не так, дожди и талая вода не давали возможности для наступления. В таких погодных условиях нельзя двигать войска, массивные пушечные лафеты просто застрянут, и двумя десятками лошадей не вытащишь. 2 года назад Фердинанд упразднил никчемного родственника Матвея, который во время своего правления был недостаточно последовательным в религиозной политике. Нет, не убил, лишь сместил, так сказать, на семейном совете. А Матвей получил в Тюринге замок и живет себе в изоляции. Фердинанд четко знал, что нельзя давать слабину евангелистам. Только силой и запретами можно выжечь протестантскую заразу из империи. А уже после иезуиты в своих учебных заведениях научат правильно молиться и перевоспитают заблудших еретиков. Но вначале пустить кровь. Фердинанд, как уже 2,5 месяца, пребывал в нетерпении и не мог долго оставаться на одном месте. Он ходил взад-вперед, будто считал минуты до того рокового часа, как он поведет свои полки в Богемию. И даже присутствие иных людей, пусть и иностранных послов, не смущало императора. «Я узнал о роли графа Гумберта в событиях в Праге», — кричал Фердинанд, нарезая очередной круг по залу приема. «Это возмутительно. У меня есть только одно желание — выкинуть вас в окно». Чуть склонив голову, в центре комнаты стоял Козьма Лавров, посол России в Священной Римской империи. Русский дипломат не демонстрировал волнения или какие другие эмоции. Он прекрасно знал, что никто его не станет выкидывать в окна или как-либо наказывать. Более того, Фердинанд даже не станет ухудшать дипломатические отношения с Россией. «Почему вы молчите?» – спросил Фердинанд, резко остановившись. «Не смею говорить, ваше величество, ибо вы не задали вопроса. Если обвинение графа Гумберта – это и есть вопрос, то смею заверить, что его сиятельство Яхим Гумберт – полномочный посол Российской империи во всех европейских государствах. Ваш предшественник позволил ему быть в Праге, ваше величество, а вы не вводили запрета. Все у вас, дипломатов, хитрости да кружева в словах. Но вы, господин Лавров, достаточно ли прозорливы, чтобы понять, для чего я вызвал вас?» Тон императора резко сменился на вполне доброжелательный. «Ваше Величество желает узнать позицию России в предстоящем наказании еретиков за дерзость?» – спросил Лавров. «Да, мне интересно, как будет реагировать ваша московская Тартария», – сказал император. «Простите, Ваше Величество, но названное вами государство не наделяло меня полномочиями посла, да и, к своему стыду, я о такой державе и не слышал», — спокойным тоном отвечал Лавров. «Не принуждайте назвать вашу страну Российской империей, такое признание многого стоит, и я еще не решил, может ли в Европе появиться еще одна империя, кроме моей», — сказал император, все-таки усаживаясь на трон. «Ваше Величество, если так будет легче принять решение, можно иметь в виду, что большая часть России находится в Азии, так что считайте Русь азиатской, но империей». Лавров позволил себе притворно невинную улыбку. «Плут, и вопросы о признании не столь существенны. Вы, насколько я помню, при каждой аудиенции говорите о том, чтобы Московию называть Российской империей. Подождете еще немного. Но все же, почему Гумберт еще в Праге? Или вы решили помогать еретикам?» — говорил Фердинанд, беря в руку бокал с венгерским сладким вином. «Смею уверить, Ваше Величество, что его сиятельство граф Гумберт уже в сопровождении большей части русского отряда наемников устремился в Саксонию», — безмятежно сообщил Лавров. «Что?» – возмутился Фердинанд, роняя хрустальный бокал с вином. На секундочку, бокал был из гусь хрустального, выполненный специально для Фердинанда и подаренный новому императору вместе с иными предметами в честь его коронации. «Граф Гумберт, ваш руководитель, представитель русского царя в Саксонии, в этом протестантском гнезде?» — возмущался император. «Российская империя играет против меня и всех праведных католиков». Козьме Лаврову стоило больших усилий сдержать улыбку. Стоило лишь Гумберту проездом очутиться в Саксонии, чуть более наполовину протестантской, так московская Тартария волшебным образом превращается в Российскую империю. «Ваше Величество, вы назвали мою родину империей, я правильно понимаю, что отныне вы признаете право русского государя называться императором?» — не преминул указать на сказанное русский посол. «Лавров, не ловите меня на словах. 2000 русских наемников, проплаченных русским царем, и пусть называет себя императором. Речь не об этом. Почему граф Гумберт ездит по евангелическим землям? Россия играет против меня?» Император действительно проявлял, если не страх, то опасения. Безусловно, для этого были причины. Если даже рассматривать вопрос межгосударственного уровня, когда у России в наличии 170-тысячная армия, да еще и много казаков с кочевниками, получается силища, по меркам европейских армий, неимоверная. Тем более, что цесарцы знают, как именно обучаются русские воины. Это уже современная, вооруженная отличным оружием опытная армия. Однако, кроме регулярной армии за последние 5-6 лет европейцы оценили качество и исполнительность русских наемных отрядов. При этом не обязательно, чтобы в этих группировках были сплошь православные люди. Нередко наемниками были сами же немцы, но подданные русского императора и выученные по русским методикам. Я не должен вам этого говорить, ибо сие дело моего государства, но граф Гумберт отправился в Саксонию, чтобы забрать часть русских наемных отрядов. Саксонский курфюрст меньше года назад нанял более 1500 русских наемников. Россия хотела бы не участвовать в той войне, которая Божьей волей начинается, сказал Лавров, а Фердинанд перекрестился. Нынешний император Священной Римской империи был очень набожным человеком и искренне верил в то, что Господь выбрал его, дабы император-католик привел всю паству империи обратно к истинной католической вере. Поэтому упоминание слов «Бог» и «война» в одном предложении – вполне нормальная для императора лексика. «Ну, если забрать наемников, то дело благое», – удовлетворенно сказал император. «Еще бы из Брауншвейга забрали свой отряд и из Богемии вывели. Я очень надеюсь, что мне не придется убивать русских, но вашему царю придется много серебра заплатить, чтобы выкупить каждого захваченного мною русского в Праге». Лавров лишь вежливо улыбнулся и чуть склонил голову. «У меня есть поручение от моего императора. Государь Дмитрий Иванович хотел бы спросить ваше величество о некоторой сделке. Россия предоставит оружие на комплектование 10 мушкетерских рот и полка рейтеров, но без коней, а вы дозволите невозбранно нанимать людей по всей вашей империи», сказал Лавров и начал наблюдать переменчивость настроения у императора. Фердинанд не любил, когда на него давят или выдвигают условия, поэтому сперва на главу дома австрийских Габсбургов нахлынули эмоции, но все же недаром он правитель, сдержал эмоциональный порыв. И вот уже на лице Фердинанда заметна деловая задумчивость. Император в уме считает выгоду от полученного предложения. «Разрешаю нанимать людей, но согласовывать с военными властями. Никаких офицеров или солдат не смейте смущать своими обещаниями хорошей жизни в России», сказал Фердинанд и практически потерял интерес к Лаврову. А зря. Тут бы присмотреться к Российской империи и к тому, что делают ее дипломаты. Россия очень тщательно готовилась к серии войн, которые, можно сказать, уже начались. Российская империя способна продать много оружия, и уже это делает, вооружая даже Швецию, пусть и в небольшом количестве. Козьма Лавров, в отличие от Иоахима Гумберта, сделал очень и очень много, чтобы война сразу стала ожесточенной. Это только Гумберт занимался вопросом Богемии, а Лавров со своей командой способствовал созданию Евангелической лиги. Это объединение протестантов, где прописано, что в случае религиозной войны или ярого притеснения прав лютеран, все протестантские государства выступают единым фронтом и незамедлительно. Ох и дорого же обошлись эти тайные переговоры, подкупы чиновников, даже прямые взятки правителям, как это было с Брауншвейг-Люнебургом. Но лига, пусть и тайна, чтобы пока не дразнить католиков, уже создана. С другой же стороны, Лавров способствовал и тому, чтобы нашлись умные люди, падкие на русское серебро, чтобы союз между испанскими и австрийскими Габсбургами, как и с Баварией, был не менее прочным, чем Евангелистская лига. Так что, как только Фердинанд поведет свои полки на Богемию, богемский граф Турне сразу же объявляет запрос в Евангелистскую лигу. А те, насколько знал Лавров, уже готовят свои войска. При этом имеется еще одна задача – сдержать рвущуюся в бой Швецию. Густав Адольф, молодой и горячий король, готов хоть с кем биться, главное, чтобы драка состоялась. А здесь под боком католическая Польша, красная тряпка для бычка Густава Адольфа. Но вот Польша пока нужна России для иных дел. Глава 4. Албазин. 5 марта 1618 года. Маньчжурская армия вышла к Албазину неожиданно, несмотря на то, что ожидать такого развития событий следовало. 47 тысяч достаточно опытных воинов, которые только недавно заняли Лиадун и ряд иных территорий, это большая, непобедимая сила для русского острога, в котором проживало чуть менее 1000 православных переселенцев из сотни удауров. Правда, большая часть этого войска быстро ушла в Китай, и будь все во строге организовано качественно и по наряду, и крепость бы выстояла, ну, и подкрепление из Благовещенска, города, основанного выше по течению Амура, в 400 верст от Албазина, успело прибыть. Все можно было повернуть в пользу русских, будь на то железная воля и четкое понимание, что именно делать. Оружие православных переселенцев было намного лучше, опыта не занимать. 600 защитников могли оказать ожесточенное сопротивление, используя в том числе и новые нарезные ружья с пулями быстрой перезарядки. Пушки, да, устаревшие, но и они способны картечью проредить накатывающего противника. Но острог был сдан. Главная проблема для жителей Албазина, как и для иных русских поселений в Восточной Сибири, это продовольствие. Пусть реки и дают обильно рыбы, но на ней одной сложно поддерживать хороший быт. Между тем, 2 года назад, наконец, на берега Амура были доставлены плуги, как и много иного сельскохозяйственного инструмента. Теперь уже можно увидеть и возделанные поля недалеко от крепости. Первые стычки с китайцами произошли еще 7 лет назад, но быстро сошли на нет. Вот тогда была достигнута договоренность, что русские не станут облагать ясаком дючеров и дауров, которые живут южнее Амура, и с успокоением наступила расхлябанность. Казалось, что пришла мирная жизнь, и пора возделывать поля, доходить за ясаком на север. И даже встреча с отрядом маньчжуров не вызвала беспокойства. 300 азиатских воинов, которые лишь проводили разведку, были рассеяны и частью разбиты. Это событие создало впечатление, что врага немного, и он вооружен лишь белым оружием, столь слаб, что и малочисленные бабы прогонит своими криками. Те несколько маньчжуров, которые попали в плен, даже не допрашивались. В городе не нашлось знатоков языка, впрочем, не особо и искали, по-тихому придушив пленников. Победы и успехи окрыляют. Часто, если не делать существенную работу над собой и не включать мозг, можно утонуть в эйфории и тем самым не стремиться стать лучше и осмотрительнее. Сложность Албазина заключалась еще и в том, что главный администратор по реке Амуру потерял интерес к своей службе, погряз в лености и праздности, дозволяя то же самое делать и иным. Как говорят в народе, рыба гниет с головы. Матвей Михайлович Годунов почти перестал интересоваться службой, как и спрашивать с остальных. Главными утехами опального русского вельможи стало то, что он собирал девушек-тунгусок или дючерок, да в пьяном угаре, правда, закрывшись у себя в просторном доме, устраивал оргии. Вероятно, уже ни одна девушка носила в себе дитя с кровью Годуновых. Еще 2 года назад Матвей Михайлович Годунов был деятельным, это он и основал острог Албазин, причем использовал то название, которое было рекомендовано государем. Он, посмевший помыслить об измене, выслуживался, считая, что, ну, 5, пусть 7 лет, но его вернут обратно в Москву, пусть при этом и назначат воеводой в какую Тверь или Ярославль, но не тут, в непривычном климате и диких местах. Матвей Михайлович Годунов 3 года назад вновь выходил по Амуру к Тихому океану и планировал ставить там даже не один, а 3 острога, объединенных в единую оборонительную систему, и сделал бы, напоследок, перед отбытием в Москву. Но император Дмитрий Иоаннович отказал на прошение о помиловании. На самом деле, государь решил сперва проверить все дела Годунова, а после и прощать. Он послал своего человека с инспекцией, наделяя правом решить вопрос с помилованием, если Годунов сильно преуспел на службе. Но даже с таким предводителем, который стал пить и спать во время воскресных служб в часовне, Албазин развивался. Люди понимали, что не посеешь весной, не соберешь по осени. Тем более, и скотина какая-никакая появилась. Больше года, как раз 4-5 месяцев идут гостинцы из Нижнего Новгорода и Москвы через Енисейский Красноярск. Не все животные доживают до Албазина, может, кто и крадет по дороге, но все же 5 бычков да 8 телок в поселении было. Подход маньчжуров проспали. Уже давно никто не ходил в дальние разведывательные рейды, считая, что договоренности с китайцами обеспечивают безопасность, а местные племена не проявляли агрессии. Большая часть жителей Албазина отправилась на сбор урожая и подготовку к зиме. Потому огромное войско под командованием самого Нурхаци, объединителя всех маньчжуров, даже не стало останавливаться у Албазина. Больше 500 казаков и иных служивых людей, как и их жен, убили в полях и не дали спрятаться в большом остроге. Нурхаци увел большую часть своего войска в сторону Пекина, все-таки главная цель маньчжуров нынче – Китай, но и тех 3000 со всего 5 пушками, далеко не лучшего качества, хватило, чтобы Матвей Михайлович Годунов посчитал сопротивление бесполезным. Страдающий похмельем, Годунов стал торговаться с командующим маньчжурским корпусом Такшикиянгом, чтобы тот позволил вывести остатки людей. При этом казацкого десятника Ивана Шилку, который настаивал на обороне Албазина, Матвей Михайлович Годунов казнил за неповиновение. Другие казацкие десятники, как и оставшиеся в живых два сотника, не стали возражать, тем более, что рота стрелков, которая напрямую подчинялась Годунову, не стала нарушать субординацию и откровенно бунтовать, а подчинилась приказу. Переговоры затянулись, Годунов все же не хотел выходить вообще без оружия, а Такшикиянг не спешил разрешать выход вовсе. В итоге маньчжур пообещал, что если русские уйдут и возьмут с собой только то, что смогут унести в ручной клади, их отпустят по только что образовавшемуся льду Амура и не станут чинить препятствий, даже разрешат взять некоторый инвентарь, чтобы можно было палить костры и как-то спасаться от холода. Матвей Михайлович Годунов принял условия и погнал людей по льду Амура. Долго гнать не пришлось. Отряд маньчжуров 600 конных устремились на охоту на людей. Людоловы старались убить мужчин, если те поднимали оружие, а не многочисленных женщин взять себе на развлечение. И тут, от безысходности, Годунов приказал держать круговую оборону, в которой главную роль сыграли стрелки. Маньчжуры сперва вольготно и с шутками приближались к составленному русскими каре. Прогремели два слаженных залпа, а после начали звучать выстрелы быстро перезаряжающихся стрелков с новыми пулями, которые приходят из Красноярска, так как там организованы мастерские по их производству. Русские не просто разогнали маньчжурский отряд, но смогли захватить порядка 60 коней, которые сильно выручали в следующие 11 дней, пока Матвей Михайлович Годунов не встретился со спешащим на выручку Албазину отрядом из еще одной роты стрелков и 500 казаков с 10 мортирами. Прибыв в Благовещенск, как победитель, мол, спас хоть кого-то, Годунов ночью, когда он уже спал в постели с одной из прихваченных им девиц, был арестован, как и командование десятками казаков и ротмистром албазинских стрелков. «Как смеешь ты, безродный, обвинять меня в трусости? Меня сам государь поставил над всей Восточной Сибирью во владение», — орал Матвей Михайлович Годунов, когда начался суд над сибирским воеводой. «Я за один стол с тобой не сел бы, а пород стал на конюшне». Петр Албычев переглянулся с казацким сотником Черкасом Рукиным, после посмотрел на стоящего в цепях рядом с Годуновым ротмистра Арсения Беляева, бывшего в подчинении у Годунова и не возразившего ему, когда сдавали Албазин. После представитель русского государя в Сибири уверенно начал говорить: «Волею государя императора нашего Дмитрия Иоанновича я назначен государевым проверяющим дел в Восточной Сибири, об чем есть и грамоты царя», — с гордо поднятым подбородком говорил Албычев. «Ты, Матвей, сын Михаила роду Годуновых, обвиняешься в трусости, коя привела к потере русского города Албазин, а также к смертям более 500 православных людей, утрате оружия и продуктов, заготовленных на зиму. Тебя там не было, у них десятки тысяч воинов с пушками», — кричал Годунов. «Есть кому сказать по делу в свою в защиту, али в оправдание деяниям бывшего воевода сибирского Годунова Матвейки?» Не обращая внимания на возмущение Матвея Михайловича Годунова, продолжал судить Албычев. Петр Албычев 6 лет назад прошел обучение в Московской академии и нынче считался уже достаточно опытным управленцем и даже дипломатом. Квалификация Албычева была подтверждена в Енисейске, где он смог не только замирить меж собой все окружные племена, но и договорился с киргизами о разграничении границ, за которые они не могут переходить. Да, пришлось повоевать и разбить 2000-й отряд киргизов, при этом сделать пару рейдов и на территории монголов, чтобы показать силу русского оружия, но успехи, в том числе и на дипломатическом поприще, были замечены даже в Москве. Петр Албычев был назначен государевым человеком по всей Сибири с правом проверять службу воевод, в том числе и Годунова. Матвей Михайлович Годунов присылал императору прошение отбыть в Москву. Дмитрий Иванович решил, что можно простить опального родственника жены, довернуть его, чтобы Годунов мог бы стать некоторым противовесом в поднимающей голову оппозиции. Но для того, чтобы Годунов вернулся, нужно понять его успехи в тех делах, что были поручены. Петр Албычев уже был готов идти по льду Амура в Албазин, так как стремился по весне выйти к океану, но остался в Благовещенске. Петр нашел некоторое несоответствие описанным делам в грамотах к государю и реальности. О Годунове за последние 2 года сложилось одно мнение, самодур и бездельник. Если ранее Матвей Михайлович Годунов работал, и были успехи, основание того самого Албазина в их числе, то сейчас вредительство. Я следовал приказу, понурив голову, отвечал ротмистр Беляев. Но ты не препятствовал расправе Годунова с теми, кто хотел защититься, кто не отринул слова государя нашего, где русский стяг установлен, оттуда он снят не может быть. Вы смогли отбиться от большого отряда чжуржини, будучи окружены и без стен. Могли бы отбиться, находясь за стенами острога, там еще и 12 пушек врагу отдали. Уже и Албычев начал кричать, играя на публику. Несмотря на усилившиеся морозы, суд проходил на центральной площади Благовещенска. Этот город уже имел население более 3000 людей, а тут еще и порядка 1000 воинов пришло, так что казалось, что Годунова судили не где-то далеко на востоке, а в каком русском городе в европейской части или даже на лобном месте в самой Москве. Петр Албычев посчитал важным, чтобы народ знал, за что судит Годунова. Пусть люди разнесут вести, тогда и все русские управленцы несколько подумают, прежде чем игнорировать свои обязанности или бежать, оставляя русские поселения врагу. А еще было важно, чтобы весь суд увидел один человек, сильно внешне отличающийся от присутствующих. Китайский император Чжуи Цзюнь прислал своего дипломата, чтобы посмотреть на людей с севера и понять, чем они могут помочь Китаю. По крайней мере, именно так все звучит официально. На самом же деле, Чжуи Цзюнь, 13-й император Мин, уже давно ничего не делает, как правитель. Он слушает философов, предается развлечениям, любит прогуливаться на лодке, но ничего даже не говорит о своем правлении и не принимает никаких решений. Однако, в Китае есть люди, которые озабочены ситуацией и тем, что маньчжуры перешли от перманентных набегов к полноценной войне. Завоеватели уже взяли Ладун, Мукден, угрожают Пекину, но не спешат начать наступление. Возможно, одной из причин, почему маньчжуры остановились, были русские, в теории, могущие ударить по тылам армии нурхацы. Может быть, в Китае остались патриоты, которые всей душой радеют за свое государство, потому и озаботились защитой страны. В огромном бюрократическом аппарате, возникшем в империи Мин, таких или нет, или очень мало, их голос не слышен. А вот за свое положение, богатство и влияние китайские вельможи пока еще готовы бороться. Пока это до тех пор, когда маньчжуры не пообещают сохранить положение самым главным китайским вельможам. Когда русские продолжили экспансию на восток, китайцы имели с ними стычки, которые неизменно заканчивались поражением. Русское оружие было дальнобойнее, мощнее, а выучка новым тактикам не могла проигрывать устаревшей армии Китая. Скоро китайцы прекратили атаковать русских, концентрируясь на сопротивлении маньчжурам. И здесь также последовало поражение за поражением. Порой даже китайские отряды могли переходить на сторону врага или действовали столь вяло и безинициативно, что попадали в окружение и разоружались. Нашлись коварные умы в Поднебесной, которые вполне резонно подумали, что можно стравить две силы – русских и маньчжуров, именуемых еще чжурчжинями. Минцы были уверены, что восточный агрессор неизменно побьет западного, русских. На то, что маньчжуры потеряют много своих воинов, китайцы также надеялись. Таким образом, две стороны ослабеют, и тогда можно и нужно проводить реформы в армии и выдавливать всех противников. Ви Минху внимательно наблюдал за всем происходящим и много думал. Мысли китайского посланника были направлены на то, что именно могут сделать русские, и насколько решительно они настроены. И все, что происходило, давало убеждение мудрецу Ху, что на сегодняшнем этапе существования Китая русские более предпочтительны для его родины. Китаец уже выстроил те условия, которые хотел выдвинуть русским, используя их поражение при Албазине. Как бы ни старался Албычев показать решимости то, что русские покинули крепость, предательство и сущее недоразумение, Ви Минху понял все, что ему нужно было. Однако, Петр Албычев освоил добротные знания о дипломатии, он не мог обойтись в переговорах без шокирующих сюрпризов для китайцев. Правом, данным мне государем Дмитрием Ивановичем, приговариваю Матвейку сына Михайла к повешению, а бывшего ротмистра Беляева к разжалованию в рядовые стрелки с правом вернуть себе чин, если проявит в дальнейшем смелости станет умело воевать, провозгласил Петр Албычев, и народ, до того шумевший, словно улей пчел, замер. Никто не ожидал, что можно вот так самого Годунова, родственника царицы, приговорить к смерти. Да, его бездействие, как и трусость, привели к смерти или к позору сотни русских людей. Но это же боярин. В это время, поняв, что может произойти, сотник Черкас-Рукин жестом приказал своим казакам быть готовым ко всему. Но, нет, народ не стал бунтовать. Тут вообще было крайне мало тех, кто способен к бунту, может только сами же казаки, и то вдали от крупных русских поселений. Основу жителей Благовещенска составляли стрелки, полурота драгун, ну, и иные казаки. Меньше было хлебопашцев, рыболов и ремесленного люда. Люди служивые менее склонны к бунтам. Переговоры начались еще до суда, за завтраком. Но это была игра, где обе стороны пытались что-то понять о друг друге, как и в целом намерение и договороспособность. После состоялся суд. «Мы можем продолжать переговоры», казалось, безмятежно обратился Албычев к Вейминху и жестом пригласил китайца последовать за собой. Переводчик сразу же перевел сказанное, а Петр Албычев не показал, что пусть и не в совершенстве, но владеет китайским наречием. В академии было восточное отделение, скорее, специализация, где, на основании докладов и сообщений, систематизировались знания о народах сибирских и тех, кто им соседствует. Были учителями и два китайца, которые не только давали азы китайского языка, но и описывали обычаи, историю, верования и государственную систему Китая. Некоторые ученики академии могли выбирать направление, будь европейское, самое массовое, или турецкое, персидское, кавказское. А вот Албычеву от чего-то пришло принудительное направление именно обучаться работе на восток от Урала. Может потому, что он родился в Сибири или по каким иным критериям. Но сообщать о том, что он знает китайский язык, по крайней мере, разговорный, Петр не спешил. Толмач был этническим китайцем, и при переводе могли бы возникнуть некоторые возможности, когда два китайца будут переговариваться, не подозревая, что смысл слов и фраз русский дипломат понимает. Тем более, что и переводчик казался не самым простым человеком. Еще непонятно, кто тут главный. Сделай так, чтобы русский варвар устрашился мощи Китая. Расскажи, что в нашей стране войска столь много, что не будет видно горизонта, если оно только малой частью придет, сказал Вейминху, и переводчик стал расхваливать Китай. Понял я, чуть сдерживая усмешку, сказал Албычев. Садись за стол да поговорим основательно и уже по теме. Петр не стал смотреть, как прямо сейчас, не мешкая, будут вешать Годунова. Теперь Албычеву нужно доказывать, что он все правильно сделал. Для этого необходимы успехи, неоспоримые, пусть и дипломатические. Государь именно об этом говорил, когда наставлял Албычева. Работать нужно только на результат. Если кто не справляется с обязанностями в Сибири, то судить его и желательно не тратить деньги и возможности, отправляя преступников в Москву, а решать на месте. Но доказательная база должна быть железной. При этом, если сам Петр не сработает, как того ждет император, то любое его решение может быть истолковано, как преступление уже самого Албычева.